Он отвернулся к океану. Солнце уже растворилось в воде на две трети. Оставшаяся часть разливалась над горизонтом овальной кляксой пурпура. Пара орущих подростков носилась по пляжу. Они развернулись рядом с террасой кафе. Их радостные крики звучали в ушах Замойского, словно вульгарные обзывалки. Как, черт побери, можно быть настолько необычайно нормальным? Адам чувствовал во рту кислый привкус. «Я все же полагаю, что тебя мне подставили», — сказал он, не глядя на Макферсон. «Была уже одна Нина. Теперь Джудас просто-напросто выбрал более тонкий метод». «Ай, снова начинается». «Я так думаю», — упорно повторил он. «Конечно, я не утверждаю, что ты осознаешь свою роль и что манипулируешь сознательно. Но ты ведь и не скажешь, что у Джудаса нет своих целей. Может, он разговаривал с тобой, давал понять, как он это умеет, брал на доверие, живиальную беспомощность, а? Любую из тебя. А может, и обеих. А, собственно, на какую пустышку тебя начитали, а?» Только сейчас он взглянул на Анжелику. Она переменила ноги, заложив левую на правую, что обнажило ту первую до верхнего кружева чулка. Принялась покачивать туфелькой, постукивая высоким каблуком в каменную плиту террасы. «Для этой цели», – произнесла медленно, – «тебе придется совершить близкую инспекцию моей стопы. Есть ли там шрам или шрама нету? А какой тест позволит решить насчет твоей незаинтересованности?» Она и сама задумывалась об этом. С момента синтеза утратила даже уверенность в неуверенности. «Потому что, возможно, та вторая я, но какая, действительно имела такие планы. Только вот теперь все перемешалось, френ с френом, и я уже не сумею раскрыть ее замыслов. И все же это именно они могут стоять за моими нынешними мыслями, эмоциями, ассоциациями, рефлексами. А значит, манипулирую я Адамом или не манипулирую? Джудас меня запрограммировал или не запрограммировал? Что ж, был разговор на свадьбе Беатричи с Джудасом, едва вчитанным в пустышку. И был разговор в подвалах Фарстона после моей имплементации, когда свои реакции еще не до конца контролировала я сама. Когда молнии проходили девственными нервоводами, гормоны безумствовали на автострадах нового тела. Потихоньку, потихоньку, все уже, выплюнь это. Выплюнула? Выплюнь. Кто-нибудь, стукните ее. Сколько? Больше 5 месяцев. Воистину тяжелая потеря. Я должен был настаивать на более частой архивации. Почему? Что почему? Спрашивал Джудас. Почему я решился тебя впечатать? Потому что нет способа оценить, когда я узнаю, и вообще узнаю ли, что-то о твоей судьбе. А большее ожидание означает еще больше пропуск в памяти. Или почему Замойский? Из колодца мы получили информацию, что в будущем он сыграет ключевую роль в разных политических конфликтах. Множество рапортов гласит о решениях Замойского. Скорее всего, он получит значительную автономию и самостоятельное влияние на ложу. Род этого влияния тоже неизвестен. Я пытался минимизировать шанс реализации таких вариантов. Не получилось. Проблема в том, что это человек без прошлого, без корней, без знакомых и друзей, без семьи. И никаких дел в цивилизации. А потому на него невозможно нажать. Но из модели Френа, а у нас прекрасные модели Френа Замойского, целое чистилище. Из модели нам известны его эмоциональные слабости, тропинки вовлечения. Тебе ничего не пришлось делать. Хватило просто не отходить от него, пока он был под давлением. Он податлив. Тем временем они дошли до конца зала, до стены за последним рядом емкостей с пустышками. Анжелика уже совладала с дрожью тела. Кто-то набросил на нее халат. Она завернулась в него. Отец завязал ей пояс, потому что пальцы все еще ее не слушались. И Анжелика, и Джудас развернулись. Она шла увереннее, выпрямившись. Джудас лишь поддерживал ее за плечо. Манифестации медицинской программы отошли. Анжелика держала взгляд низко, подальше от стеклянных втулок, пока что не желала очередных конфронтаций с собственным отражением. Отводила взгляд, отводила мысли. «Почему вообще я?» – спросила тихо. «Ты вдруг вспомнил, после стольких лет. Я тебе, ну, нужна, да?» «Некоторое время все для тебя будет внезапным и неожиданным. И зачем же ты мне могла быть нужна? Замойский заблудился где-то в космосе, отрезанный войнами. Пойдем, ты должна выспаться. Добро пожаловать домой». И сильно обнял ее. Теперь, попивая холодный коктейль, она снова задумалась над искренностью его слов и поступков. Информирование Анжелики сразу после имплементации о намерениях использовать ее, пусть и другой ее, той пропавшей, как оружие давления на Замойского, казалось ей не самым умным. Но действительно ли Джудас совершил ошибку? «Я ведь в конце концов действую по его плану, верно? Он наверняка обладает и моделями моего Френа, до синтеза, после синтеза. Может, он и вообще ничего другого не делает, только исполняет решение СИ, опирающиеся на анализы френов собеседников. Может, эта биологическая пустышка Стахса Джудаса Макферсона вообще не больше, чем манифестация узла тактического программирования от Gnosis Incorporated? А как это узнать? Как различить? Джудас? То есть кто? Что? Может лично искренне возражать? Ведь все могло произойти маленькими шажками, неодноразовым изменением. Сперва он мог быть собой, но потом... Одна программа, другая. Не непосредственно, не через привойку, поскольку традиция запрещает. Но разве нельзя попасть в зависимость чисто психологическую? Разве не используют теперь и Адам программу для постоянного белого шума в своем поведении? Разве не прислушивается к платовым советчикам? Где именно проходит граница? Это все разговоры. Самотождественность зависит от слишком многих факторов. Уже сейчас, говоря Адам Замойский, она должна подразумевать человека плюс программы. А когда я говорю Анжелика Макферсон, то о ком говорю? Когда смотрю в зеркало, что вижу? Не себя, не френ ведь, манифестацию. Предположим, что ты прав. Она отставила стакан. Заходящее солнце било теперь прямо ей в глаза. Пляжи Оаху охватывал стандартный, неортодоксальный протокол инфо. И Анжелика вычаровала себе из воздуха темные очки. Надвинув их на глаза, она также защитилась и от взглядов Адама. Предположим, что я и вправду шпион Джудаса. Что тогда? Ага, значит, лучше известный дьявол и все такое прочее? Нет, я серьезно спрашиваю. Что тогда? Предположим, Джудас и вправду меня подставил. Предвидел по моделям наших френов образец интеракции. Запланировал инстинкты, сны и чувства. По крайней мере, поставил одно против другого и выиграл. Предположим. Это нисколько не меняет искренности этих инстинктов и чувств. Ты не понимаешь? Замойский медленно покачал головой. За спиной у него было сияние тонущей звезды, и Анжелика не видела четко черты его лица. Но София, программа-советчик Макферсон, сейчас же должным образом подкрутила контраст и резкость картинки. «Ты ведь должен это знать!» Анжелика оперлась локтями в стеклянную столешницу и взяла ладонь Адама в свои руки. Сдержала непроизвольное желание откинуть на спину волосы, упавшие ей на очки, сжала ладонь Замойского. «Так было всегда», — начала полушепотом. «Например, богачи. Извечный вопрос, ты влюбилась в меня или в мои деньги? И что несчастный отвечать? В любом случае соврет. Нельзя отделить человека от его жизни. Если он таков, каков есть, то кроме прочего и потому еще, что имеет эти деньги. Как бедняк он бы был кем-то другим. Влюбилась бы она тогда в него? Это уже вопрос к ясновидцу, не к ней. Именно отсюда все эти сказки о принце в одеждах нищего, ищущего себе жену. Дескать, тогда-то чувство будет чистым. Но это такая внутренне противоречивая абстракция. Всегда найдутся причины. Всегда есть внешние причины и скрытые мотивации. Какой-то Джудас Макферсон внутри головы. Деньги, но и не деньги, и не материальные вещи. Например, он красив. Влюбилась бы она, если бы не был. Тогда, получается, она любит его видимость? Или то, что он умен и образован. Влюбилась бы, не будь он таким. Или что он добрый малый, что он энергичен, что у него хорошие манеры, воображение, что угодно. Нет человека без свойств. Как ты оценишь, какое чувство истины? Это невозможно. Приходится играть с котом Шрёдингера. Вижу, что ты очень тщательно все обдумала. Он улыбнулся в усы. Она почувствовала раздражение. Отпустила его руку, села прямо, едва не сбив при этом стаканы. Не стоило мне произносить эту речь. Ошибка, ошибка. Теперь он станет себе воображать бог весь что. И зачем, собственно, мне так нужно его доверие? Мы не торчим в одном мешке или в животе деформанта. Я бы, например, могла вернуться в Пурмагезы. Впрочем, где уже не имеет такого значения для обитателей высших частей кривой. Пурмагезы, не Пурмагезы. На самом деле я обитаю теперь в своей голове. Я, Анжелика Макферсон, минус тело. Но отчего же, черт возьми, он постоянно улыбается? А может, это снова его рандомизатор? «Ну что?» – рявкнула она. «Шпиона не видел». Ленивым взмахом он отогнал пчелу. «Ложа все же отдала мне ключ», — сказал он. «Объявят через несколько минут». Она смешалась, не знала, что сказать. Такая власть, вдобавок к Нарве в его голове, де-факто превращала Замойского в единоличную политическую институцию цивилизации HS. А имея в виду, что мешок с Нарвой удерживали в свертке тысячи деформатских клыков, переданных воскресшим в непосредственное управление Адама, он еще был и одним из богатейших стахсов. Впрочем, а должен ли был воскрешенный вообще передавать их Замойскому? Может, Замойский с самого начала управлял клыками и мешком? Разве не таким образом он защитился от плазмы мортоманифестации Сюзерена на свадьбе у Беатричи? А может, все же и не он? Может, сделала это сама UI изнутри мешка? Вот именно. Какая разница? Если уж Адам является ее аватаром. А он является. В этом не сомневается ни он сам, ни Анжелика, ни даже метафизики Гнозиса. В политику он оказался бы замешан так или иначе. Полномочные переговорщики различных объединений деформантов уже неделю ведут разговоры, трехсторонние, с участием представителей цивилизации, по делу возвращения клыков. Анжелика знала, что вместе с Джудасом и Императором Замойский готовится к повторному открытию мешка в Энпорту, чтобы установить на Нарве свою постоянную манифестацию и подплатовый коммуникативный канал, чтобы вычистить систему Геката от остатков цивилизации смерти, выплюнутых из октагонов в кубе Гнозис и покупателя Антари. Тогда же должен бы наступить обмен клыками. Переговорщики поднимали вопрос в публичных дебатах. Фамилия Адама не сходила с высоких индексов масс-медиа. Но теперь его правовой статус подтвердила ложа. Потому вывод, который она сделала несколько минут назад, уже не выглядел оторванным от реальности. Адам за это время не изменился, но изменился контекст. И хотя Адам сидит здесь в той же позе, точно так же щурит глаза, скривящие губы манерной гримасой, которую Анжелика уже тоже успела хорошо узнать, она не может относиться к Замойскому так же, как относилась к нему еще минуту назад. Не может, не сумеет, не в силах себе это даже вообразить. Другими будут слова, другими будут жесты, другой искренность. Но тогда слабость какому Замойскому хотел использовать в ней Джудас? К этому князю Востока в ауре властности и уверенности в себе? Или к тому пьянице, потерянному в чужом мире и времени? Она вдохнула поглубже, взглянула на Адама сквозь темные стекла. Искренне. Забудь о политике. Веришь мне? Но именно в этом и дело, что даже если... Нет, веришь ли ты мне? Ты спрашиваешь о впечатлении? Какую модель твоего френа я в себе ношу? Нет, веришь ли ты мне? Что это значит? Ведь... Веришь ли ты мне? Он даже заморгал и откинулся на спинку стула. Верю ли? Да. Но какое значение это... Анжелика сплела руки на груди, отвела черный взгляд. Нужно бы мне как-то вылечить тебя от этой паранойи. Паранойи? Ха! Паранойи ты еще даже не нюхала. Дай-ка догадаюсь. Я часть заговора, который должен выкрасть у тебя из головы Нарву, как и секрет пути к физике Альфа. Он выпрямился, менторски воздел указательный палец. Это не паранойя. Это трезвая оценка ситуации. Она заглянула в высокий стакан, крутанула в нем розовым коктейлем. Раз, второй, третий, прежде чем подняла его к губам. Валяй. Окей, ты сюзерен. Она поперхнулась. Хм-хм. Сдаюсь. Я тебя недооценила. Сунула руку под стол и подала Адаму золотую диадему. Носи же с гордостью корону паранойи. Он с торжественным лицом возложил ее себе на голову. Недостоин, недостоин. Но из рук твоих. Говори. Он поправил диадему, устроился в кресле, словно на троне. Я раздумывал над своим разговором с послом Рахабов. Откуда я могу знать, с кем я разговаривал на самом деле? Я никогда не встречусь с Рахабом без посредничества Плато. Я всегда буду обречен на манифестацию, связыки, императорские протоколы и императорская крипта. Как мне получить стопроцентную уверенность, что я разговариваю с Прахбы, идентифицирующимся в субкоде HS как Михаил Огин, а не с Сюзереном, который стек на его трансферные поля? Ты ведь отдаешь себе отчет, насколько сложной должна бы оказаться такая мистификация. Но ведь для Сюзерена возможная, верно? Замойский макнул губы в напиток. И чем дольше я думал над словами Огиня, тем больше они звучали для меня, как попытка исповеди Сюзерена, объяснение его защитных рефлексов. Оно говорило об истории цивилизации, о естественной борьбе за выживание. Но на самом деле ты ведь не веришь, что это был Сюзерен? И не верю, что им являешься ты, что он стек между тобой и твоей манифестацией и беседует со мной под гавайским солнцем. Но он мог бы. Начинаю понимать. Неужели? Король паранойи охотно поделится своим богатством. Ты полагаешь, что представляешь собой особый случай? Подозрительно любая манифестация, ведомая посредством Плато. Да и Сюзерену нет необходимости перехватывать полный контроль. Он может общаться мелкими, чрезмерными жестами, дегрессионными словами, короткими сменами выражения лица. Какое прекрасное изобретение, рандомизатор поведения. Его используют все инклюзии, все фоэбы и большинство стаксов поздних традиций. Из-за него их не удивляет, когда они говорят и делают нечто против своей воли. Сюзерен может стекать совершенно безопасно. Видишь ли теперь, как вздымается паранойя? Я уже принялся анализировать свое собственное поведение, свои собственные слова, вглядываясь в отражение лица собственной своей манифестации. Подозреваю себя, Сюзерен говорит через меня. Он у меня в голове. Когда я забудусь и... Перестань!» Он отмахнулся обреченно. Снял корону и бросил на песок. «Конец представлению. Пойдем?» «Куда?» – вздохнула она. «Меня ждут метафизики различных школ. У меня есть уже 4 разных плана путешествия ко Вселенной Ноль. Ждут инженеры бездны, послы чужих цивилизаций, представители деформантов, император, не вспоминая уже об Оско Тутанхамону, поскольку приближается время. После дуэли мне придется со всеми ими поговорить. Хотел бы я расслабиться после присутствия в ложе. Но знаешь ли...» Он улыбнулся криво, и она, сама того не желая, вернула ему эту улыбку. «Обязанности?» «Обязанности», — она подняла глаза к небу. «Каков твой титул, Стахс? Искатель бесконечности? Детектив космоса?» «Скорее пес UI», — фыркнул он. «Идешь?» Она поджала губы, опустила взгляд, провела ладонью по коленям. «А, собственно, зачем я тебе нужна? М? Для публичной презентации поддержки Гнозиса? Ты ведь живешь в Фарстоне, все об этом знают». «Ого, да мы обиделись?» «Ну, я так себе думаю». Он поднял руку, и с вечернего неба упала белоперая птица. Раскинув в последний момент крылья, присела на ладони Замойского. В клюве держала рулончик бумаги. Адам аккуратно вынул его, развернул и придвинул по столу к Анжелике. Птица крикнула дважды, затрепетала крыльями, одно перо упало широкой спиралью рядом со стаканом Замойского. Потом взлетело. Анжелика взглянула на бумагу с явной подозрительностью. «Что там?» «Помнишь, Джудас согласился передавать мне все копии всех касающихся меня рапортов из колодца времени?» «Ну и?» Он указал белым пером на листок. «Прочти!» Она взяла тот двумя пальцами, ногтем заскребла по твердой бумаге. Было уже темно, но София с легкостью выделила текст из фона. «Среди бенефициариев тех изменений, кроме прочих, Стахс Краджа Орфан из Роршах Лимитед, Фоэба Юлиан Дейл, Стахс Анжелика Замойская, Де Дома Макферсон». Анжелика отыскала взглядом сигнатуру. Рапорт происходил из будущего года. По ней прошла дрожь, но что это была за дрожь? Страха? Возбуждение? Ненависти? Она и сама не знала. Но чувствовала, как кровь переливает к голове. Если бы не манифестировала себя здесь через инф, то вспыхнула бы от румянца. Однако контролировать наноматическое тело она была в силах. «Ну, это серьезная причина, чтобы я побыстрее смылась в Пурмагезе». Он засмеялся, вставая. «Пошли, пошли». Теперь уже он взял ее под руку, потянул. Такая перемена ролей должна была ее разозлить, но как-то не сумела она разогнать в себе этот гнев. Теперь надлежало выпрямиться, разгладить платье, подать мужчине руку. Потому так и сделала. И почувствовала, как Замойский вдруг цепенеет, напрягает мышцы. Подняла взгляд. Он моргал, вертя головой, стиснув зубы. «Что происходит?» Одновременно отозвалась София. «Император объявляет красную тревогу. Внутри Солпорта было обнаружено обширное искажение инфо. Всех пользующихся императорским нановарным полем просят немедленно освободить арендованное нано». Анжелика выадресовалась и взглянула на библиотечные часы. 10:53. Замойский шевельнул затекшей рукой. «Красный — это серьезно, как слышу. Кажется, такая тревога вообще впервые в истории. Погоди, дай мне разнюхать». Хотел ли, чтобы она встала с его колен? Таково было начало жеста, рефлекс его тела. Он словно оттолкнул ее, снимая с плеча ее ладонь, но не закончил его. Она хорошо чувствовала по прикосновению, по расслабленности его мышц, как внимание Адама отплывает от прима к секунду, концентрируя сознание там. Он лишь прошептал: «За мной идет». А потом уже только ритмичное дыхание. «Данные!» – рявкнула она на Софию. Визуализации заслонили библиотеку, стены, пол и потолок. Искажение в момент фиксации уже имело диаметр 7 километров и быстро продвигалось над Северной Атлантикой к Британским островам. Параллельные экстраполяции указывали, что оно охватит Фарстон самое позднее через час. Император уже запустил защитные программы, конфигурируя окружающий инф в буферную зону. Она хорошо знала, куда ушел Адам. Он обладал ключом, и его не касались лимитирования наноматических манифестаций, связанные с тревогой. Он мог самостоятельно изменять ограничения NSCC. Послала на его поля просьбу предоставить доступ к временным шифрам аренды инфо и сразу же получила позитивный ответ. Невольно взглянула ему в глаза, широко открытые, абсолютно слепые. «Так оно и начинается», — подумала. «Мы мигрируем на плато». Слышала его дыхание и чувствовала удары сердца, но нет, это не он дышал, не его сердце билось. Это всего лишь пустышка, мясо, анимированное некогда Адамом. Но теперь дух его покинул, и Анжелика сидит в объятиях трупа. Она как можно быстрее овнетелесилась, в 2 секунды переадресовываясь в локацию, открытую шифром Замойского. Анжелика появилась там в дефолтной манифестации, с 20-метровыми крыльями, раскинутыми по ветру, с широко разведенными руками, с волосами, сплетенными с потоками взвихренного воздуха. Висела в нескольких сотнях метров над поверхностью синего океана, с солнцем слева, с бледными перистыми облаками над головой, у врат крепости ужаса. Крепость непрестанно настраивалась сама над собой, разрастаясь во всех направлениях, а значит и к Анжелике. И когда девушка парила так на мощном ветру, зацепленная между термоклинами на полупрозрачных крыльях, впервые совершенно согласовавшись со своим именем, сине-коричневая стена искажения приближалась к ней с каждым мгновением, на ее глазах заглатывая океан и пространство над ним, миля за милей. Естественно, прежде всего поглощался инф, но она этого не видела. Видимыми для нее оставались лишь эффекты. Крепость и яростный шторм в месте, где ее фундаменты втыкались в море. Тень на миг заслонила солнце. Она подняла голову. Огненный архангел падал к ней по спирали. Гигантские крылья подрагивали, сопротивляясь натиску воздуха, при таких скоростях твердого, словно бетон. В последний миг архангел изменил угол их наклона и сравнялся по скорости с Анжеликой. Она поручила Софии сблизиться максимально, но их продолжало разделять несколько десятков метров. Обоим пришлось кричать. «Он идет за мной!» «Адам! Ты сомневаешься?» На этот раз он промахнулся на несколько сотен километров. Замойский затрепетал крыльями. В этой манифестации движение, похоже, соответствовало пожатию плечами. «Если он будет стекать достаточно густо, ключ не поможет, император не спасет. Я должен закрыть своего биологического прима в каком-то внецивилизационном порту, совершенно свободном от инфа». Анжелика подскочила на теплом воздушном потоке. «Ты должен победить сюзерена, вот что ты должен сделать. Тогда да, ты окажешься в безопасности». «Победить сюзерена?» – рыкнул смехом Замойский. «То есть что? Уничтожить все плато, миллиарды вселенных? Прекрасно!